На следующие несколько часов путеводный камень стал центром городского внимания. Общий зал был набит битком, полон шепота, вопросительного бормотания и надрывных рыданий. Те, кто отличался меньшим любопытством или большим чувством приличия, стояли снаружи, заглядывая внутрь через широкие окна и сплетничая о том, что видят. Пока еще не сложилось версий, только перекатывающаяся мешанина предположений. Мертвец был бандитом, пришедшим ограбить трактир. Он пришел, желая отомстить хронисту, который обесчестил его сестру в Аббатсфорде. Это выживший из ума охотник. Нет, старый знакомый трактирщик. Он пришел стребовать долг. Да это бывший солдат, сбрендивший во время сражений с мятежниками в Резавеке. Джейк и Картер все упирали на улыбку наемника. И хотя зависимость от Деннера была в основном бедой больших городов, народ слышал о сладкоедах и здесь. Трехпалый Том знал про такие вещи, потому что служил в солдатах при Старом Короле почти 30 лет назад. Он объяснил, что съев 4 зернышка смолы Деннера, человек может перенести ампутацию ноги без всякой боли. После 8 зернышек он сам себе перепилит кость. После 12 еще и побежит потом, хохоча и распевая лудильщика да дубильщика. Тело Шепа было накрыто одеялом, и над ним молился священник. Позже тело осмотрел констебль, но он явно не знал, что искать, и осматривал только потому, что чувствовал себя обязанным это сделать. Где-то через час толпа начала рассасываться. Братья Шепа явились с повозкой, чтобы забрать его, и их угрюмый вид и гневные глаза отпугнули большую часть оставшихся зрителей, слоняющихся вокруг. Однако оставалось сделать еще многое. Констебль попытался сложить воедино картину случившегося из рассказов свидетелей и наиболее уверенных в своем мнении зевак. Через час размышлений история начала понемногу срастаться. В конце концов, все согласились с выводом, что незнакомец был дезертиром и Деннеровым наркоманом, и пришел в их городок, как раз когда совсем свихнулся. Всем было ясно, что ученик кузнеца поступил правильно и смело, однако железный закон требовал суда, и его назначили на следующий месяц, когда четвертной суд проедет обходом через эти края. Констебль отправился домой к жене и детям. Священник увез останки наемника в церковь, Баст вынес поломанную мебель и сложил ее у кухонной двери на дрова. Трактирщик 7 раз вымыл деревянный пол, пока вода в ведре не перестала отливать красным. Наконец, даже самые отчаянные зеваки ушли прочь, оставив в трактире обычную компанию вечера повержения без одного. Джейк, Коб и остальные вели спотыкливую тягостную беседу обо всем, кроме того, что случилось, цепляясь за успокаивающее общество друг друга. Но усталость заставляла их одного за другим покидать путеводный камень. Наконец остался только ученик кузнеца со своей кружкой. Железный прут лежал возле его локтя на красном дереве стойки. Прошло почти полчаса, но никто так и не заговорил. Хронист сидел за столом, притворяясь, что доедает тушеное мясо. Квоут и Баст слонялись вокруг, пытаясь изобразить, что заняты делом. В трактире росло смутное напряжение, трое бросали взгляды друг на друга, выжидая, когда мальчик уйдет. Наконец трактирщик подошел к ученику кузнеца, вытирая руки чистой салфеткой. «Ну, мальчик, думаю, Аарон», — перебил тот, не отрываясь от кружки, — «мое имя Аарон». Квоут серьезно кивнул. «Хорошо, Аарон, полагаю, ты это заслужил». «Я не думаю, что это был Деннер», — внезапно сказал Аарон. Квоут замялся. «Прошу прощения». «Я не думаю, что этот парень был сладкоедом». «А, значит, и скобом?» — спросил Квоут. «Полагаешь, это бешенство?» «Я думаю, в нем был демон», — произнес мальчик со взвешенной тщательностью, как будто долго обдумывал эти слова. «Я не говорил ничего, ну, раньше, потому что не хотел, чтобы все подумали, будто я совсем повредился в уме, вроде чокнутого Мартина». Он поднял взгляд от кружки. «Но я все равно думаю, что в нем был демон». Квоут нацепил мягкую улыбку и показал на Баста и хрониста. «Тебя не слишком удивит, что они думают так же?» Аарон серьезно покачал головой. «Вы не отсюда. Вы бывали во всяких местах. Вы знаете, какие штуки творятся в мире?» Он посмотрел Квоуту в глаза. «Я полагаю, вы тоже знаете, что это был демон». Баст застыл около очага. Квоут с любопытством склонил голову на бок, не отводя глаз. «Почему ты так говоришь?» Ученик кузнеца махнул рукой за стойку. Я знаю, у вас есть большая дубовая колотушка, чтобы пьяных утихомиривать, там, под стойкой. И, ну, его глаза метнулись к мечу, угрожающе висящему на стене за стойкой. Есть только одна причина, почему вы вместо этого схватили бутылку. Вы не хотели выбить этому парню зубы, вы думали его поджечь. Только у вас не было спичек или свечей поблизости. Моя матушка часто читала мне из книги о пути, — продолжал он, — там куча демонов. Некоторые прячутся в телах людей, вроде как под овечьей шкурой. Я думаю, он был просто обычный парень, в которого залез демон. Вот почему его ничто не брало. Просто как будто в его рубашке дырки протыкали. Ну вот почему он нес бестолковщину, он говорил на демонском языке. А Аарон снова взглянул на кружку, которую держал в руках, и кивнул сам себе. Чем больше я думаю, тем больше в этом смысла. Железо и огонь — вот что убивает демонов. «Сладкоеды сильнее, чем ты думаешь», — сказал Бас через комнату. «Как-то раз я видел...» «Ты прав», — оборвал его Квоут. «Это был демон». Аарон посмотрел Квоуту в глаза, потом кивнул и снова уставился в кружку. «И вы не сказали ничего, потому что вы в городе новичок, и дела идут не очень-то хорошо». Квоут кивнул. «И мне, небось, не принесет добра, коли я стану рассказывать людям?» Квоут набрал побольше воздуха и медленно его выпустил. «Скорее всего, нет». Аарон допил последний глоток пива и оттолкнул от себя пустую кружку. «Ладно, мне просто надо было это услышать, узнать, что я не совсем свихнулся». Он встал, поднял тяжелый железный прут одной рукой, положил его на плечо и повернулся к двери. Никто не заговорил, пока он шел к двери и, выходя, закрывал за собой дверь. Тяжелые ботинки гулко простучали по деревянному крыльцу снаружи, потом все стихло. «А в этом парне ума больше, чем можно предположить», — наконец сказал Квоут. «Это потому, что он такой здоровенный», — буднично заметил Баст, притворявшись, что подметает. «Вас, людей, часто смущает внешность. Я к нему уже давно присматриваюсь. Он умнее, чем некоторые полагают, всегда что-нибудь ищет и задает вопросы». Он сунул веник обратно за стойку, и он меня нервирует. Квоута это рассмешило. «Нервирует тебя? Парень прям воняет железом. Проводит целые дни, вертя его, плавя, дыша его парами, а потом приходит сюда с такими умными глазами». Баст бросил на дверь чрезвычайно неодобрительный взгляд. «Это неестественно». «Неестественно?» — наконец заговорил хронист. В его голосе слышались истерические нотки. «Что ты знаешь об этом? Демон только что убил человека. По-твоему, это естественно?» Хронист повернулся к Квоуту. «Какого черта эта тварь здесь вообще делала?» — спросил он. «Искала, очевидно», — сказал Квоут. «Больше я ничего не понял. А ты, Баст, ты смог его понять?» Баст покачал головой. «Я узнал только звучание, Реши. А фразировка была очень древняя, архаичная. Я не смог ничего разобрать». «Ладно, он искал», — резко бросил хронист. «Но что искал?» «Вероятно, меня», — угрюмо сказал Квоут. «Реши», — укорил его Баст, — «ты просто сентиментален. Тут не твоя вина». Квоут посмотрел на ученика долгим усталым взглядом. «Ты сам все прекрасно знаешь, Баст. Все это моя вина. Скрель, война, все по моей вине». Баст, кажется, хотел возразить, но не смог найти слов. После долгой минуты борьбы с собой он отвернулся побежденный. Квоут облокотился о стойку и вздохнул. «И все-таки, как вы думаете, что это было?» Баст покачал головой. «Оно было похоже на одного из Маэль-Урет, Реши. Кожаный плесун». Он нахмурился. В его голосе звучало все что угодно, только неуверенность. Квоут поднял бровь. «Так это не один из твоих?» Обычно приветливое лицо Баста превратилось в оскал. «Это не был один из моих», — с негодованием заявил он. «Маэль даже не имеет с нами общих границ. Он так далеко, как только может быть фея». Квоут кивнул с ноткой извинения. «Я просто думал, ты знаешь, ты ведь не колебался, нападая на него?» «Все змеи кусаются, Реши. Мне не нужно знать их имена, чтобы понимать, что они опасны. Я понял, что он Измаэль, этого было достаточно». «Значит, кожаный плесун», — протянул Квоут. «Разве не ты мне рассказывал, что они пропали уже много веков назад?» Баст кивнул. «И он выглядел каким-то туповатым и не пытался убежать в новое тело», — Баст пожал плечами. «Кроме того, мы все еще живы. Похоже, тут что-то другое». Хронист недоверчиво наблюдал за разговором. «В смысле, никто из вас не знает, что это было?» Он посмотрел на Квоута. «Ты же сказал мальчику, что это демон!» «Для мальчика демон, — сказал Квоут, — потому что так ему проще понять, к тому же весьма близко к истине». Он начал медленно протирать стойку. «Для всех остальных в городе это сладкоед, потому что так они смогут спать по ночам». «Ну, тогда для меня это тоже демон, — едко заметил хронист, — потому что мое плечо стало как лед, когда он меня коснулся». Баст поспешил к нему. «Я и забыл, что он положил на тебя руку. Дай посмотрю». Пока хронист снимал рубашку, Квоут закрыл ставни на окнах. На руках писца белели повязки, там, где его 3 ночи назад поранил Скрель. Баст внимательно рассмотрел его плечо. «Шевелить можешь?» Хронист кивнул и покрутил рукой. «Когда он меня коснулся, было больно, как у черта на сковороде, будто что-то рвалось внутри». Он потряс головой, недовольный собственным описанием. «Теперь просто странное ощущение. Плечо онемелое, будто замороженное». Баст потыкал пальцем в хронистово плечо, с сомнением разглядывая его. Хронист посмотрел на Квоута. «Мальчик был прав насчет огня. Пока он не упомянул об этом, я не понял...» «Ах!» — вскрикнул писец, отшатываясь от Баста. «Что во имя Господне это было?» — возопил он. «Полагаю, плечевой нервный узел», — сухо сказал Квоут. «Мне надо посмотреть, как глубоко зашло повреждение», — сказал Баст, ничуть не смутившись. «Реши, можешь принести мне немного гусиного жира, чеснока, горчицы? У нас остались те маленькие зеленые штучки, которые пахнут как лук, но не он». Квоут кивнул. «Кевирау, думаю, парочка осталась. Принеси тогда еще бинт. Надо наложить примочку». Квоут кивнул и вышел в дверь за стойкой. Как только он исчез из виду, Баст наклонился к уху хрониста. «Не спрашивай его об этом», — настойчиво прошипел он. «Вообще не упоминай». Хронист выглядел растерянным. «О чем ты говоришь?» «О бутылке. О симпатии, которую он пытался сотворить». «Так он действительно пытался поджечь эту тварь? Почему же не вышло?» «Что?» Баст усилил хватку, его большой палец нащупал ямку под ключицей хрониста. Писец снова испуганно вскрикнул. «Не говори об этом», — прошипел ему в ухо Баст. «Не задавай вопросов». Схватив писца за плечи, Баст встряхнул его, как рассерженный родитель упрямого ребенка. «Господи, боже, Баст! Я слышал, как он вопит даже в задней комнате». Баст выпрямился и дернул хрониста за руку, уронив его на стул, и тут же в дверях появился трактирщик. «Ты, луболезный, да он же белый, как бумага. С ним все будет в порядке». «Примерно так же опасно, как обморожение», — пренебрежительно отмахнулся Баст. «Не моя вина, что он визжит, как девчонка». «Ну, будь с ним поосторожнее», — сказал Квоут, водружая на стол горшочек с жиром и горсть зубчиков чеснока. «Ему понадобится эта рука еще по меньшей мере 2 дня». Квоут очистил и раздавил чеснок. Баст смешал бальзам и размазал дурно пахнущую массу по плечу песца, а потом обернул повязкой. Хронист сидел очень тихо. «Ты чувствуешь себя в силах еще немного пописать сегодня?» — спросил Квоут, когда хронист снова надел рубашку. «Мы все еще во многих днях пути от финала, но я могу связать некоторые болтающиеся концы, прежде чем можно будет сказать, что наступила ночь». «На 2 часа меня хватит». Хронист поспешно распаковал свой пенал, стараясь не смотреть в направлении Баста. «Я тоже». Баст, весь сияя, повернулся к Квоуту. «Я хочу узнать, что ты нашел под университетом?» Квоут выдал тень улыбки. «Я так и предполагал, Баст». Он подошел к столу и сел. «Под университетом я нашел то, чего больше всего желал, хотя и не то, что ожидал». Он махнул хронисту, чтобы тот брался за перо. «Как часто и случается, когда исполняется твое сокровенное желание».